«Мы вам доказывали, — писал царь, — что богоотступник призвал шведа в Украину для порабощения ее под древнее ярмо польское и для приведения церквей Божиих в унию. Хотя он и в пашквилях своих клялся, будто сделал это для общей пользы народа малороссийского, который будет совершенно независим и от нас, и от Польши. Но теперь его богомерзкая ложь объявилась. Он называет себя верным подданным Лещинского, а Украину — его наследием. Нам от важных особ известно, что он уже получил от Лещинского воеводство в Польше и титул княжения Северского. А какую безбожную злобою дышит изменник к малороссийскому народу духовного и мирского чина, видно из следующего. Пойман шпиг, который в розыске объявил, будто послан от Мазепы с письмом к архиепископу Черниговскому, глуховским сотнику и атаману и князю Четвертинскому, и будто письма им уже отдал, но с пытки объявил, что послан нарочно Мазепою в Глухов, обещаны ему деньги и велено, если будет пойман, сказать нарочно, будто отдал письма означенным лицам, чтоб привести их в нашу немилость. Украина не хотела быть наследием Лещинского. Одни только запорожцы пошли вслед Мазепы. В Запорожье, благодаря каменному затону, нагорела вражда к Москве. Вражда эта могла быть потушена не обещанием лишнего жалования, а срытием каменного затона и самарских крепостей, чего не мог сделать царь в угоду казакам. Мы видели грамоту, которую Петр послал в Запорожье после измены Мазепы. Грамоту привезли стольники Кисленский и Теплицкий, и вместе с грамотой повезли деньги 12 тысяч рублей на войско, 500 червонных кошевому, старшине 2 тысячи рублей. Стольниками поехал от нового гетмана лубенский сотник Савич. Для увещаний от имени митрополита и всего духовенства отправился иеромонах и Родион Жураковский. Такое торжественное посольство было принято вовсе не торжественно. Взявши деньги, запорожцы начали бесчестить посланников, одного из них хотели посадить в воду, иеромонаха называли шпионом и хвалились сжечь его в смоляной бочке. В ответной грамоте не пощадили и царя, требовали, чтобы в малороссийских городах полковников не было, была бы вольница, как в Сечи, чтобы по рекам Пселу и Ворскле мельницы и переволоченский перевоз были в запорожском владении, чтобы самарским городам и каменному затону не быть. Скоро после того перехвачена была грамота запорожцев к Мазепе. Низовое войско просило, чтобы присланы были к нам на Кош, уполномоченные от короля шведского и польского и от него Мазепы, для заключения договоров, за кем им быть, а для разорения каменного затона, чтоб присланы были войска. И как только эта крепость будет разорена, запорожцы поспешат к шведам на помощь против московских войск. Бунчужный товарищ Черняк, отправленный скоропадским крымскому хану для извещения об избрании нового гетмана, был задержан в Сечи. На раде кошевой Гордиенко бил его до полусмерти и отослал к Мазепе. Чигиринский сотник, невенчанный, убил посланного к нему от гетмана Скоропадского и ушел в Запорожье. В начале 1709 года запорожцы куда-то начали собираться. 20 января царь писал из Сум к Меньшикову. Вчерашнего дня получили мы подлинную ведомость, что запорожцы конные пришли уже давно, и Кошевого ждут с пехотой вскоре. А сей сбор их только 5 верст от Богородицкого, и опасно, чтоб чего на Доном не учинили. Также, дабы воровством Кошевого и судьи не заведены были через Переволочную близ шведов, как и Мазепа сделал. Того ради зело потребно, дабы ингерманландский полк в удобном месте поставить и на сей их поход око иметь. Также будет возможно в Богородицкое людей прибавить. Гетман Скоропадский советовал постараться, чтобы как-нибудь сменить подозрительного кошевого. И Петр написал 18 февраля Меньшикову из Воронежа. Что о запорожцах надлежит? И то гетман советует, чтоб переменить кошевого, и то зело добро. И всегда мы то говорили, что надобно, и как оное сделать, того способу искать надлежит, которое мню через бы Миргородского апостола и деньги могло статься. К тому ж неотложно, извольте полка два или больше, взяв из гарнизонов, послать в каменный затон с добрым командиром. Царь приказывал не жалеть денег для свержения кошевого, хотя бы немалое что дать. Написали к апостолу, чтоб выбрал из своего полка добрых казаков и, удовольствовав их, послал в Запорожье в разные курени. Пусть там постараются свергнуть кошевого и судью и во всех противниках диверсию учинить. Отправлены были в сечь с деньгами казаки, бывшие прежде кошевыми, чтобы объявили публично в раде и по всем куреням, что кошевой и судья присягнули Мазепе за деньги. После измены Мазепы Полей был возвращен из Сибири и жил в Москве. Теперь придумали, что не лучше ли его привезти в Севск или в другие ближайшие к Украине места, понеже оный в таких легкомысленных имеет любовь и немалый кредит. Петр все еще надеялся, что можно подействовать на запорожцев увещаниями, и потому писал Меньшикову из Воронежа 1 марта, чтобы над полками, посылаемыми в каменный затон, учинить командира из бригадиров кто поумнее, ибо там не все шпагой, но и ртом действовать надлежит. А кого? То полагаюсь на вас. Пункты посылаю при сем, токма едина материя суть, чтоб смотреть и учинить запорожцев добром по самой крайней возможности. Буде же он и явно себя покажут противными, и добром сладить будет невозможно, то делать с онами яко с изменниками. Исполнилось второе. 11 марта кошевой с 1000 запорожцев и 9 пушками явился у Переволочной и дал знать о своем приходе тамошнему полковнику Нестулею. Нестулей приехал с 500 конных казаков для рады. 1 числа приехал от Мазепы с письмами Чуткевич и Макеевич, и 13 числа созвана была рада.